Аудит мертвецов. Мозг – прекрасный орган. Он начинает работать в тот момент, когда вы встаете с постели утром, и не прекращает, пока не войдете в свой офис. Роберт Фрост. Седьмое. Проблемы начались с того, что я дважды подряд не получил 15% своей зарплаты. Так называемый командный бонус. Стоит сказать, что зарплата у нас, как и везде, начислялась по-хитрому. Теоретически я зарабатывал 80 тысяч рублей. Вау! Из которых 25 составлял мой оклад, 20 – базовая комиссия в случае выполнения плана, 15 – премия за продвижение товаров определенной торговой группы, складывающаяся из суммы отгрузок и сложной системы баллов за представленность на полках. Ее определял начальник отдела, и она часто выдавалась не полностью, а то и не выдавалась вовсе ввиду отрицательного коэффициента. От самого этого определения мистически веяло наебаловым. 8 тысяч составлял директорский бонус, поощрение за личную самоотдачу, и 12 – командный бонус, который ты получал в случае, если твой труд и умение работать в команде линейные коллеги оценивали положительно. Именно этот бонус дважды чудесным образом меня и обошел. Кто из коллег голосовал «за», а кто «против», выяснить не представлялось возможным. Пробовал сунуться в бухгалтерию, но там эта информация, ясное дело, не разглашалась. Разъяснилось все на тренинге, посвященном воспитанию командного духа, который проводился в конце июля в бывшем пионерлагере «Березка». Я шел по бревну с закрытыми глазами, а мои коллеги шли рядом, страхуя меня, на случай, если оступлюсь. Дойдя до конца бревна, я, следуя сценарию, открыл глаза, ласточкой прыгнул на руки коллег, но свалился на землю. Супервайзер сказал, что во мне проявилось чрезмерное необоснованное лидерство и недоверие к команде, и поэтому я бессознательно прыгнул немного в сторону. Но я-то точно знал, что прыгал куда надо. Просто эти два урода, Нестеров и Керимов, незаметно отступили назад и не особенно тянули ко мне руки. Вот такая у меня была команда. Кстати, за тренинг я получил бы один из самых высоких баллов, если бы не тот злополучный прыжок. По окончании тренинга ко мне подошел Загорецкий и предложил вместе выпить пиво с командой. И несмотря на дикую обиду и злость, я согласился. В кафе, занимавшем весь второй этаж здания, похоже, в прошлом служившего сельским клубом, было многолюдно. За столиком у окна вяло перебрасывались словами Нестеров и Керимов. Захарову, Евдокимова и идиота не взяли. «Видно, они тоже не в команде», — отметил я. Протискиваясь мимо барной стойки, которую облепила местная молодежь полууголовного вида, я случайно задел локтем парня лет 20 с цветной татуировкой на плече, который немедленно изрек: «Слы, ты чё?» И еще что-то про глаза, которые надо бы разуть. Я последовал его совету и, вспоминая детство в спальных районах, набитых такими же фабричными пареньками, пристально посмотрел на него. Молодой человек, обладатель угреватой наружности и собачьего взгляда, который ему, должно быть, казался волчьим, попытался было вскинуться в ответ, но, оглядев меня, быстро сник. Чтобы совсем уж не ронять его реноме в глазах пацанов, я тихо изрек: «Извини, отвлекся», давая ему пас закрыть тему ровно. Чем он и не преминул воспользоваться, брякнув сделанной хрипотцой: «Да ладно, нормально все». На самом деле все было совсем ненормально, потому что по сценарию он должен был хватануть меня за грудки, и я уже применялся к пол-литровой пивной кружке, которая в следующий момент должна была обрушиться ему на голову, создав ощущение недосказанности у его дружков и выигрыш времени для меня. Но паренек не знал об этом, равно как и о том, что лагерная хрипотца в 20 лет не появляется, сколько бы об этом ни пели юношеские рэп-исполнители. Будучи активным представителем поколения Муз-ТВ, Весьма трудно сочетать в себе любовь к цветным татуировкам и Тимати с кодексом поведения уличной шпаны. Это работает на плохо освещенных улицах Жулебина при наскоке на запозднившегося студента технического вуза. Но, сталкиваясь с и без того взвинченными психопатами, более известными как менеджеры среднего звена, подобная система ценностей разваливается, как шоколадное яйцо киндер-сюрприз. Впрочем, паренек всего этого не знал. И в этом незнании не было его вины. Просто его родители сильно пили, а в современных ПТУ были совсем уж слабые трудовые программы. Оказавшись за столом, я разнервничался еще сильнее. И дело было не в забытом доме Ксанаксе, хотя и в нем тоже. Просто чужие коллеги смотрели на меня как бы изучающе, чужими глазами. «По пиву?» — нарушил общее молчание Керимов. «Не люблю пиво», — честно ответил я, а Нестеров хмыкнул, мол, «и пиво он не пьет». «Может, лучше водки?» — поправился я. «А, пожалуй, что и так», — улыбнулся Загорецкий. «Еще бы еды заказать», — добавил он, глядя на Нестерова, отстраненно листающего меню. Я был дико напряжен. Напряжен до такой степени, что не особенно вникал в название блюд. Какого черта они меня сюда пригласили? Явно не годовой бонус обсуждать. Ткнув наугад в меню, я выбрал какой-то салат и горячее, кажется, мясо. Официантка, выслушав заказ, кивнула и исчезла. Через пару минут другой официант принес водки. Мы чокнулись. Нестеров неторопливо отламывал кусочки хлеба, кидал их в рот и сосредоточенно жевал, упорно глядя на меня. Глаза его блестели. Видимо, графин с водкой не был первым на сегодняшнем столе. «Ну и как тебе тренинг?» — поинтересовался Керимов. «Так», — я пожал плечами, — «тренинг? Никакой». «Они все никакие», — отвернувшись, добавил Нестеров. «Ну почему же никакие?» — Загорецкий казался единственным, кого беседа интересовала. «А как же командный дух? 2 дня в отрыве от мегаполиса. Вот где познается истинное чувство локтя, не так ли?» Лица коллег перекосила усмешка. Все молча выпили. Шапито. «Как на сборах», — добавил Нестеров. «Или как в армии. Вот в 94-м». «Я тебя умоляю, давай без войны, а?» Загорецкий молитвенно сложил руки на груди. «Саш, а ты раньше в таких мероприятиях участвовал?» Лукаво подмигнул мне Керимов. «На предыдущей работе». «Не участвовал. На предыдущей работе я был торговым представителем. Там командная игра ни к чему. Каждый за себя или за фирму». «Ну, в целом так оно и есть». Загорецкий снова налил. «Торговых представителей сплачивать только портить. Выпьем?» «Сань, а тебе нравится тут работать?» Нестеров немного навис над столом. «Прикольно», кивнул я. «Коллектив неплохой, начальство не самое злое. Продажи, конечно, тяжелая вещь, но...» Я выдержал паузу, чтобы сказать еще что-нибудь обтекаемое, но Керимов не дал мне договорить. «Но ты же справляешься, правда, Сань? Ты стараешься, и у тебя получается». «А вы разве не стараетесь?» Я обвел их взглядом. «Это же нормально. Или нет?» Принесли еду. Так, как это делают в сельских кабаках. Все и сразу. На столе стало тесно от тарелок с салатами, закуской, горячим, бутылками с водой и стаканами с морсом. Зато пепельницу, заполненную окурками, официантка, конечно, не поменяла. Все начали шумно выражать свое неудовольствие по поводу перепутанных блюд. «Я рыбу не заказывал». «А кто просил грибы?» «Это Керимов суп хотел, а не я». «Записывать заказы надо, а не учить наизусть. Это не стихи». Водка тем временем разлилась по пустому желудку, приятно затуманила мозги, и кровь стала наполняться той отчаянной смелостью, с какой одни бросаются на вражеские танки, другие — на амбразуру пивного ларька, а третьи, самые забитые, составляют перечень накопившихся к обществу претензий. «А ты что заказывал?» — вырвал меня из подступившей эйфории Нестеров. «Она тебе все точно принесла?» «Я не помню», — тихо признался я. «Да мне все равно, если честно. Берите мое, если хотите». «Вот что командные тренинги с людьми делают!» — колхозным голосом загласил Загорецкий. «Какое удивительное самопожертвование! Разделить с товарищами последний кусок! Чего ради? Это у тебя оливье?» «Хорошо сидим», — широко улыбнулся Керимов, чем ввел меня в состояние бешенства. Выдерживать паузу дольше не имело смысла. «Чуваки, а скажите честно, неужели так трудно было поймать меня с бревна?» Я пристально посмотрел на Нестерова. «Опа!» — он вытаращил глаза. «Под маской овцы таился лев!» «А ты не пробовал писать сатирические рассказы по мотивам советских кинокомедий? У тебя получится!» Еще больше разозлился я. «Рассказы?» — Нестеров побагровел. «Видимо, сам того не зная, я попал в больное место. Обидеть писателя может каждый, да, Лёш?» Загорецкий откинулся на спинку стула и захохотал. «Шутка, шутка. Саш, Нестеров у нас не просто талантливый менеджер, он еще и короткую прозу в интернете ваяет». «И чё?» — набычился было Нестеров, но тут же сник, видимо, опасаясь еще более иронического продолжения. «Пишу. Нельзя, что ли? Ты вот марки собираешь, Керимов проституток покупает. А я пишу». «А ты не покупаешь?» — обиделся Керимов. «Тебе они будто бесплатно дают». «У Лёши красивая жена», — продолжал ржать Загорецкий. «А главное — проза, проза, проза».